Лаларды, Пуритане и Индепенденты. Уотт Тайлер и Джон Болл. 14-17 века. Издавна на зеленых английских лугах пасли сотни тысяч овец. Бароны и лендлорды активно занимались скотоводством, которое приносило им почти половину доходов. В своей перерабатывающей промышленности Англия XIII века еще не имела, и вся сырая шерсть отправлялась на переработку в Голландию. Вся Англия была заинтересована в этой торговле – крестьяне, бароны, купцы, судовладельцы. Пошлины от вывоза шерсти в Нидерланды составляли больше половины доходов английских королей. Процветанию голландских городов, покупавших шерсть с острова, мешала Франция. Ситуация обострилась в XIV веке. Крестовые походы прекратились, и удовлетворять дворянско-рыцарские потребности французских нотаблей было вынуждено крестьянство. Возможности натурального хозяйства были невелики, и французское дворянство решило грабить города. Между горожанами Голландии и дворянами Франции разгорелась ожесточенная вражда. Голландия попросила помощи у Англии. Большое значение в конфликте имела позиция папства. В начале XIII века Англия была едва ли не самой преданной римским папам страной. Ежегодно Рим получал из Англии дань в 5 раз большую, чем английский король. Ситуация резко изменилась после авиньонского пленения пап, осуществленного Францией. Французский папа Англии был совершенно не нужен. Англичане хотели защищать свою шерсть и создать собственную независимую церковь. Предлог для начала военных действий нашелся быстро, и в 1339 году между Англией и Францией вспыхнула Столетняя война. Французы грабили Голландию и попросили Шотландию ограбить Англию. Английское войско высадилось на французском берегу, где их ждали многочисленные французские рыцарские полки. Французов было намного больше, чем англичан, и они были уверены в победе. Все получилось по-другому. Не было никакой рукопашной. Великолепные английские лучники, пробивавшие с 200 метров рыцарей насквозь, в течение 3 часов превратили в прах лучшее французское дворянство. После ужасающей битвы при Крессе север Франции был ограблен так, что добытые богатства совершенно изменили повседневную жизнь и обычаи английского дворянства. Награбленные сокровища были использованы и на рождавшейся английской буржуазии для создания национальной промышленности. Авиньонский папа поддержал французов, и это объединило англичан. Теперь поддержка папы означала измену перед страной. А борьба с ним считалась высшим патриотизмом. Ни о какой дани папе речи больше не шло. В Англии находили приют выдавленные из Европы многочисленные религиозно-философские общины. Школы, секты, ордена, еретики. В первой половине XIV века из Голландии в Англию перебрались лаларды. Впервые общины лалардов, бормочущих молитвы, появились в 1300 году в Анверпене как благотворительное общество. Через полвека народные проповедники и бедные странствующие священники из Анверпена выступали перед английскими крестьянами и горожанами. Их деятельности власти поначалу не мешали. Теоретиком англиканской церкви и противником папства выступил выдающийся ученый Джон Виклифф, священник, профессор Оксфордского университета. Он возвеличивал бедность Иисуса Христа, противопоставлял ей надменность и богатство его преемников на апостольском престоле. Он требовал от папы католических иерархов такой же бедности, какой Христос требовал от своих богатых учеников. Бедность Виклифа распространялась только на духовенство и не касалась светских властей, которым переходила церковная недвижимость. Английская знать во главе с королем полностью поддерживала Джона Виклифа. Борьба против папства шла по всей Англии и вскрыла все общественные противоречия того времени. Общины лалардов появились во всех английских графствах. Европа бурлила, и английские купцы предложили голландским шерстепереработчикам переехать на остров. Королевский указ давал большие льготы голландским ткачам, валяльщикам и красильщикам при переезде в Англию. По всей Голландии действовали английские эмиссары. Современник писал: «Невозбуждающие подозрения эмиссары были посланы королем в ту страну. Они вкрадывались в доверие таких нидерландцев, которые были полными хозяевами в своем ремесле, но не хозяевами над самим собой, а наемными рабочими или учениками. Они изливались в жалобах по поводу рабства этих бедных людей, к которым мастера относились больше по-язычески, чем по-христиански, скорее как к лошадям, чем как к людям. Рано с постели и поздно в постель, целые дни за тяжелой работой, скудное продовольствие, пара селедок и сухой сыр. Все это только за тем, чтобы обогатить негодяев и их мастеров, не получая для себя лично ни малейшей выгоды. Как были бы они счастливы, если бы отправились в Англию и принесли с собой свое ремесло, которое обеспечивало бы им повсюду сердечный прием. Там, говорили им, они могли бы есть мясо и баранины сколько хотят, только бы не лопнуть от этого. Счастлив земледелец Йоман, в дом которого войдет такой голландец, принося с собой ремесло и богатство. Как чужой вступит он в дом, но только для того, чтобы покинуть его женихом или зятем». Многие голландцы переехали в Англию. Центром шерстяной промышленности стал Норфолк. Там находилось и больше всего лоллардских общин. Неизвестно, стало ли голландским мастерам жить лучше на английской земле, чем на родине, но именно из Норфолка по всей Англии вышли агитаторы лоллардов. Бедные братья говорили уже не о привилегиях католической церкви. Лолларды леско обличали феодальных сеньоров, требовали отмены барщины, десятины и чрезмерных налогов. «Бог сотворил всех людей равными», — говорили агитаторы, и требовали уравнения сословий, свободы, равенства и братства. В Англии того времени не было разбоев. Дороги были полностью безопасны. По обычаю гостеприимства в многочисленных монастырях проповедники получали приют и пищу. Самой популярной английской песней второй половины XIV века стала: «Когда Адам пахал, а Ева пряла, кто был там дворянин?» Напрямую к восстанию лолларды не призывали, но народ был взбудоражен повсеместно. Выдающийся лоллардский идеолог и правоведник Джон Болл собирал огромные толпы народа. С 1356 года сумасшедший священник из Кента проповедовал в Норфолке и Эссексе. Через несколько лет глава английской церкви архиепископ Кентерберийский отлучил Джона Болла от церкви, а король арестовал его. Идеолога лоллардов выпустили на свободу, и он тут же возобновил проповеди на городских площадях. Одна из его речей сохранилась. «Возлюбленные мои, дела в Англии не пойдут лучше, пока все не сделается общей собственностью, и пока не исчезнут как вассалы, так и дворяне. Пока все мы не сделаемся равными и господа такими же, как мы. Как они относятся к нам? Почему они держат нас в рабстве? Все мы происходим от одних и тех же родителей, от Адама и Евы. Как господа могут доказать, что они лучше, чем мы? Разве тем, что мы добываем и обрабатываем то, что они истребляют? Они носят бархат, шелк и меха, а мы одеты в жалкую холстину. У них вина, пряности и пирожные, а у нас отруби, и мы пьем только воду. Их доля – безделье в великолепных замках. Наша – забота и труд, дождь и ветер в поле. Однако из нашей работы извлекают они свою пышность, нас называют холопами и бьют нас, если мы медлим предложить им свои услуги. И нет у нас короля, который хотел бы выслушать нас или помочь нам добиться своих прав. Но наш король молод, пойдем к нему, покажем ему наше рабство, которому должен быть положен конец, иначе мы сами найдем средства для выхода. Если мы вместе пойдем к королю, за нами, чтобы получить свободу, последуют все, кого называют холопами и держат в рабстве. Когда король увидит нас, он добровольно что-то предоставит нам. Иначе мы поможем себе другим способом. Бароны говорили: король заточил Болла на несколько месяцев. Лучше бы он умертвил его. Было уже поздно. Движение лоллардов выросло в огромную силу. Навстречу Джону Боллу шел Уотт Тайлер. Английское дворянство недавно помогло французскому подавить народное восстание. Жакерию. Рыцари объединились и перебили восставших крестьян. Бароны думали, что с английскими крестьянами трудностей не будет. Вышло по-другому. Длительная война не улучшила положение крестьян. Положение ухудшила чума, за 20 лет унесшая в Европе почти 25 миллионов жизней. Рабочих рук не хватало, и бароны усилили давление на крестьян. Военное счастье изменило Англии, у которой остались только несколько северных французских портов. Английские лендлорды заменили натуральные платежи и налоги на денежную ренту, что значительно ухудшило положение крестьян. Сеньоры начали захваты общинных земель. Крестьяне начали организовываться в союзы. Организаторами движения, внесшими в него единство и связность, стали лоларды. Отношения между крестьянами и баронами обострились до крайности. Многие крестьяне получили в Столетней войне военный опыт и умение обращаться с оружием. В 1380 году в Англии был введен новый поголовный налог на военные нужды, утроенный по сравнению с 1379 годом. Весной 1381 года архиепископ Кентерберийский бросил Джона Болла в Мейдстонскую тюрьму. При аресте Болл заявил, что 20 тысяч друзей скоро освободят его. 10 июня 1381 года кровельщик Уотт Тайлер встал во главе восстания в Норфолке и Кенте. Тайлер несколько лет воевал во Франции и хорошо знал военное дело. Восставшие освободили Джона Болла и пошли на Лондон. Восстание охватило большинство английских графств. Восставшие передали королю, что хотят говорить с ним, чтобы рассказать о своих бедах, желаниях и требованиях. Короля от встречи отговорили архиепископ Кентерберийский и другие советники. Крестьянам передали, что король не будет разговаривать с босоногими разбойниками. Восставшие пришли в ярость и поклялись, что найдут советников короля, где бы они ни находились, и снимут с них головы. Десятки тысяч крестьян подошли к Лондону, ворота которого им открыли городские бедняки. Дворцы английской знати были сожжены. Грабежи были запрещены, любых мародеров восставшие тут же убивали. Современник писал: «Негодяи пользовались свободным входом и выходом. Привлекало к ним простой народ Лондона и даже всего королевства то, что они утверждали, что их намерение только разыскать изменников и что потом они остановятся. И тем большую веру все имели к их словам, что они решительно ничего не грабили, но все покупали по настоящей цене. В короткое время они привлекли на свою сторону всех беднейших. Когда в тот же день солнце поднялось выше, и они за исполнение своих желаний стали пить разные драгоценнейшие вина, и не столько опьянели, сколько обезумели, ибо лондонская знать оставила им открытыми все погреба, они начали много толковать с городской чернью об изменниках. Чтобы внушить страх прочим изменникам, они, как безумные, побежали ко двору герцога Ланкастерского и, поджегши дворец со всех сторон, занялись разрушением. Чтобы видно было простому народу всего королевства, что они ничего не совершают из корыстных целей, они объявили, что никто под страхом смерти не смел, что бы то ни было здесь найденное, брать для собственного пользования. Они золотые и серебряные сосуды, бывшие здесь в большом количестве, рубили топорами на мелкие куски и бросали в Темзу или в Клоаки. Золототканные и шелковые платья рвали на куски и топтали ногами. Кольца и другие драгоценные вещи, украшенные драгоценными камнями, растирали в порошок, чтобы потом они ни для чего не были годны. Восставшие жгли все официальные бумаги и убивали юристов по всей стране. У короля, укрывшегося в Тауэре, было 8 тысяч воинов, но король покинул Лондон, восставших было намного больше. Крестьяне заняли Тауэр, нашли и зарубили архиепископа Кентерберийского и других королевских советников. Если крестьяне захватывали кого-нибудь, кто не хотел давать им клятвы верности или не был с ними одного образа мыслей, или если кто-нибудь из них кого-нибудь ненавидел, то с него тотчас же срывали шапку и с обычным своим криком бросали на улицу для убийства. Король предложил восставшим крестьянам переговоры. Уотт Тайлер заявил, что крестьяне хотят свободы, и король должен подписать хартию об этом. У восставших почти не было продовольствия, и половина их, поверив королю, разошлась по домам. Король предложил Тайлеру встретиться для переговоров между двумя армиями. Тайлер согласился, и во время разговора с королем его и немногих соратников просто зарубили, само собой нарушив королевское слово. Восставшим заявили, что Тайлер хотел убить короля. Крестьян, оставшихся без вожаков, тут же отрезали от Лондона. Крестьяне кричали: «Изменнически убит наш предводитель! Станем же вместе и умрем с ним, или мужественно отомстим за его смерть!» Король подписал хартию о крестьянской воле и поставил на ней печать. Грамоту отдали восставшим. Копии послали в бушующий Норфолк, Эссекс, Кент. Она сохранилась. Ричард, Божьей милостью, король Англии и Франции и сеньор Ирландии, всем бейлифам и своим верным, до кого дойдет это письмо, привет. Знайте, что по особой нашей милости мы отпускаем на волю всех верных подданных наших и других из графства Гертфорд и освобождаем от всякого рабства каждого из них и обеспечиваем им это настоящим письмом. Также прощаем этим верным подданным нашим всякие преступления, измены, нарушения законов и вымогательства, ими или кем-либо из них, каким-либо образом совершенные, даже тем из них, которые по этим причинам были объявлены находящимися вне закона, и жалуем им и каждому из них наш полный мир. В свидетельство этого мы приказали изготовить эти открытые наши грамоты. Засвидетельствовано мною в Лондоне в 15 день июня года нашего царствования 4-го. Получив грамоты, крестьяне разошлись по домам. Король собрал 40-тысячное войско и начал уничтожать восставших. По всей Англии начали говорить о нарушении королевского слова. Это не стало серьезной проблемой. В XIV веке честность и верность слову часто считалась признаком слабости, неприличествующими сильному государю. Среди громадного войска король ответил крестьянам: «Вы были холопами, ими и останетесь. Вы должны оставаться в крепостном состоянии. Не в таком, как жили до сих пор, а в бесконечно более тяжком. Пока мы живем и милостью Божией правим этим государством, мы употребим наш разум, наши силы и наши способности на то, чтобы обращаться с вами с той суровостью, которой вы достойны. Да послужит ваше рабство предостережением для грядущих поколений». По всей Англии добивали восставших. Начались массовые казни. Казнили Джона Болла и еще 300 вожаков восстания, половина которых была из Лондона. Кровавый суд творили над тысячами крестьян. Достался Джону Виклифу. Его признали одним из возбудителей народа. В 1382 году Синод в Лондоне проклял учение Виклифа как еретическое. Виклифа лишили священнического сана и сослали. Мыслитель больше не был нужен власти, англиканская церковь была создана, а восстание подавлено. Рыцари духа почти не получают признания при жизни. Основной удар властителей был нанесен по лалардам. Их объявили государственными преступниками, подлежащими сожжению. Невозможно описать те злодеяния, которые были совершены этими дьявольскими людьми для возмущения всего королевства. Ведь если бы эти люди не были исполнены демонов, то они не составили бы заговора для разрушения Святой Церкви и христианской веры и на погибель королевства. Многих лалардов казнили, остальные покинули Англию, в которой их учение было известно до XVI века. В Лондоне состоялся Королевский совет, выяснивший причину восстания, потрясшего Англию. Случились все эти бедствия в различных провинциях, в одно и то же время, почти в одни и те же дни, хотя эти местности находятся на далеком расстоянии друг от друга. В неделе праздника тела Христова, по мнению многих, вследствие того, что архиепископы и остальные провинциальные епископы не заботились о том, о чем они должны были заботиться, на чем стоит вера и опора христианской религии. Ибо когда они узнали, что недостойно ведут себя их сыны духовные, то не нашлось ни одного из носящих митру, который бы захотел или осмелился устранить столь великое зло и наложить на вероломных сынов должное наказание. Джон Виклиф и его последователи, уча ложной и проклятой доктрине Берингария о таинстве тела и крови Христа, и долго и скрыто совращая народ по провинциям, распространили свои учения так, что многие из провинциальной знати последовали их заблуждению, так как они знали, что непостоянная чернь меняет взгляды всегда вместе с вождем, и примеру больших следует меньше. Многие полагают, что Господь послал это бедствие как раз в то время, когда Святая Церковь составила особое мнение о присуществлении тела Христова. Архиепископ ж, хотя заслуживает веры, что он кончил жизнь мученически, он наказал такой страшной смертью за ту малую заботливость, которую он обнаружил в этом деле. Другие причину бедствий приписывали грехам господ, которые только фиктивно верили в Бога, ибо некоторые из них верили, как говорят, что никакого Бога не существует, нет никакого таинства алтаря, после смерти нет никакого воскресения, что как вьючное животное умирает, так кончает свою жизнь и человек. Кроме того, они были для своих подданных тиранами. С равными, надменны, относились друг к другу подозрительно, вели нечистую жизнь, были разрушителями церкви. Другие полагают, что происшедшее нужно приписать прегрешениям простого народа, потому что, живя в мире, они злоупотребляли благами мира, злословя поступки господ, проводя бессонные ночи в питии, пьянстве и клятвопреступлениях. Они жили в мирной стране немирно, ссорясь, тягаясь по судам, споря с ближними, всегда замышляя обманы и подлоги. Сверх всего этого, очень многие хромали в вере и в символах веры, поэтому вполне заслуженно полагают, упал на сынов неверия гнев Божий. Новый религиозный всплеск в Англии начался в начале XVI века, когда идеи реформации едва не взорвали католическую церковь, отделив от нее много европейских стран. Идеи протестантизма быстро распространились по всей Англии, подготовленные к этому еще со времен Лалардов. В стране были известны работы Фомы Кемпийского, мистицизм которых привлек сердца англичан к протестантскому благочестию. В Англии проповедовал и написал свою знаменитую похвалу глупости Эразм Роттердамский. Англичанин Томас Мор составил идеалом своего нового государства строгую аскетическую нравственность. Он писал о полной свободе мысли. При короле Генрихе VIII высшая светская и высшая духовная власть слились в лице монарха, став полностью независимой от папской курии. До этого божественное право признавалось только за духовной властью, а светская власть считалась произведением человеческого произвола и насилия. Светская власть заимствовала свой свет от духовной власти, как луна от солнца. Теперь римскому теократизму была противопоставлена независимость королевской власти на основе национального государства. Генрих VIII подчинил англиканскую церковь высшему авторитету государства. Во время правления Елизаветы англиканская церковь полностью разработала протестантские учения и обряды. Она действовала как епископская, как и вся католическая церковь. Епископская форма протестантской церкви позволяла не терять связи с церквями на европейском континенте. В религиозно-церковном процессе создания англиканства народ не принимал никакого участия. В английской церкви появилась оппозиция. Пуритане, по-английски чистые, как единая сила выступили в последней трети XVI века, когда окончательно рухнули надежды на завершение реформации королевы Елизаветы в английском варианте. Пуританские общины появились как форма противодействия церковному подчинению короне и епископальной организационной системе. Особенно многочисленные были пуритане в графствах Восточной и Северной Англии, где были еще живы традиции лалардов. Пуританизм охватил все протестантские общины, несогласные с королевской церковью и требовавшие доведения реформации до конца в форме англиканства, очищение церкви от остатков католицизма. Пуритан не устраивал компромисс между католицизмом и протестантизмом. Они требовали единообразия церковной жизни. При Елизавете пуритане представляли еще только религиозную оппозицию. Пуритане потребовали отмены всего, напоминавшего католичество, украшения церквей, проверки всех религиозных книг, облачения священников. Обряды для пуритан имели совершенно определенные символические и мистические значения. Знамение креста при крещении, передача креста при бракосочетании, коленопреклонение при причастии, поклон при имени Иисуса Христа. Несоблюдение этих церемоний значило для пуритан отмену авторитета Священного Писания и нарушение прав и обязанностей совести. Сначала пуритане были преданы власти, и их настроение не было революционным. Они верили в священный характер власти и божественные права короля, но проповедовали идеи социального равенства и общего братства во Христе. Когда королева начала борьбу с пуританами, их количество резко выросло. Большинство богатых торговцев, провинциальных дворян, преподавателей и студентов университетов стали пуританами. Их отличали набожность и ученость. Пуритане имели большое влияние на английскую культуру, сформировали английский национальный характер. Пуританин – строгий, важный, неболтливый, нелегкомысленный, воздержанный во всем, ненавидевший роскошь и лень, стремившийся к полному самообладанию. Был прямолинеен, нетерпим и жесток. Пуритане враждебно относились к вере в гуманизм и разум. Единственным законом Божьим признавали Библию. Пуритане обратили особое внимание на организационную и обрядовую сторону англиканства. Они требовали уничтожения епископата, замены его выборными пресвитерами, старейшинами, замены мессы проповедью, упрощение одних и уничтожение других церковных обрядов. Основным требованием пуритан в церковных делах стало создание дешевой и удобной церкви. Пуритане создали свою, мирскую этику: расчетливость, бережливость, трудолюбие, поклонение богатству и презрение бедным. Пуритан отличали бесстрашие, упорство в достижении цели, религиозный фанатизм, уверенность в своей избранности и непогрешимости. Пуритане настаивали на введении простой формы богослужения. Служба начиналась простой молитвой, затем следовало пение псалма, потом более длинная молитва, чтение «Отче наш», пение второго псалма, проповедь, чтение символа веры и апостольское благословение. Пуритане отвергали пение на клиросе, вставание при чтении Евангелия, коленопреклонение при упоминании имени Иисуса Христа, ризы духовенства. Пуритане признавали единым главой церкви Иисуса Христа, а для священнослужителей признавали только две степени иерархии – пресвитеры для проведения Слова Божьего и диаконы для заботы о бедных. Церковные общины должны управляться только своими пресвитерами. Избирать священников должны только члены общины. Пуританский священник должен быть строг и благочестив и бороться против папского идолопоклонства. Отпущение грехов, конфирмация, как приобщение к Духу Святому, отрицались. Призванием священников должна быть свободная проповедь Слова Божия. С 1580-х годов и особенно в начале 17 века правительственные репрессии обрушились на пуритан. Многие из них бежали в Европу и Северную Америку. В 1603 году новым королем Англии стал Иаков II. Через два года пуритане обратились к нему с петицией тысячи, под которой подписались 827 человек, каждый десятый английский священник. Петиция требовала отмены обрядов, реформы церковного суда, более строгого соблюдения воскресного дня. Король сам был воспитан в протестантском духе. Он принял петицию и пообещал для ее обсуждения созвать конференцию епископов и богословов. На короля оказали давление иерархи англиканской церкви. Через несколько дней Иаков II объявил, что заставит пуритан стать конформистами или выгонит их из Англии. В начале 17 века английские политические партии начали объединяться с религиозными. Это время стало временем социальной, религиозной, политической и культурной борьбы. Пуритан было много во всех слоях английского общества. Этим словом начали называть всех противников королевского произвола. Пуританизм стал знаменем английской революции XVII века. К середине этого столетия пуритане разделились на две группы – пресвитериан и индепендентов. Крайнее течение в протестантизме и левое крыло пуритан – индепенденты. В период революции стали политической партией радикальной буржуазии и нового дворянства. Во главе с героем и руководителем английской революции Оливером Кромвелем. В 1649-1660 годах индепенденты находились во главе Англии. Основатель общины индепендентов Роберт Браун в 1582 году опубликовал резкий памфлет против англиканской церкви. В сочинении «Об образе жизни истинных христиан» он писал о двух царствах. Царством Антихриста он называл любую церковь, зависевшую от светской власти. Царство Христа – церковь, община, собрание верующих, передающая себя в свободном союзе с Богом, на волю Бога и Христа. И Иисус – единственный глава церкви. От него поставляются старейшины, пастыри и помощники. Общиной должна управлять воля самих верующих, воля большинства. Первые индепенденты, так их стали называть в XVII веке, считали, что всякая, даже совсем маленькая религиозная община должна пользоваться в делах веры безусловной свободой. Не должно быть ни единой национальной церкви, ни всеобщей подати для содержания духовенства, которое должно жить трудом своих рук и добровольными приношениями верующих. Общественные школы должны быть лишены церковного характера. Доступ к государственным должностям не должен обуславливаться принадлежностью к одному определенному вероисповеданию. В то время в Англии отделение от государственной церкви рассматривалось как преступление против верховной власти. Индепенденты, независимые, стали подвергаться преследованиям. Несколько человек были казнены. Демократическая организация церкви считалась опасной для монархии. Индепенденты эмигрировали в Голландию. Пуритан, не до конца порвавших с англиканской церковью, особенно пресвитериан, с их единообразной по форме организации церкви, индепенденты называли лицемерами, отбрасывающими комара, но пропускающими верблюда. В общинах индепендентов каждый имел право пророчества, право свободного слова для поучения общины. Всякая предписанная молитва считалась почти богохульством, отрицанием Духа Святого. Независимые признавали только непосредственные проявления, соответственные внутреннему настроению в данную минуту. Между христианами, если и может существовать господство, то не одного над всеми, а только одного вместе со всеми. Это были первые шаги к народному правлению. Знание и ум обнаруживается в борьбе за истину, благодать же в делах и святой жизни. В 1616 году из Голландии в Англию вернулся Генри Джекоб, основавший в Лондоне индепендентскую общину. В нее вошли честные и энергичные люди, глубоко верующие, не способные идти на сделки с совестью. Эти люди быстро стали силой, с которой приходилось считаться. Индепендентами стали лучшие представители всех слоев английского общества. К 1640 году у индепендентов появилось два крыла – правое, умеренное, и левое, революционное. Все индепенденты в английской революции 1642-1649 годов являлись приверженцами революционных и демократических идей. В 1640 году на выборах в долгий парламент победили пресвитериане, партия богатых, бывшая у власти в 1640-1648 годах. Индепенденты имели меньшинство, но довольно большое, во главе с выдающимся Оливером Кромвелем. Один из идеологов независимых писал в обращении к долгому парламенту: «Совратить душу ложным учением – это значительно более важное преступление, чем разогнать целый парламент или умертвить целую нацию. Гражданская война народа и короля все расставила по своим местам». Реформированная Кромвелем армия стала индепендентской. В 1645 году она разгромила роялистов английского короля Карла I. Индепенденты стали требовать радикальных реформ для людей среднего и мелкого сорта. В 1648 году пресвитериане попытались распустить армию Кромвеля. Революционеры-индепенденты вошли в Лондон, распустили долгий парламент и взяли власть. Тут же начался конфликт между правыми, независимыми Кромвеля, и ловеллерами Лильберна. В ноябре 1648 года мятеж ливеллеров в армии был жестоко подавлен Кромвелем. Король попытался захватить власть, индепенденты объединились и в конце 1648 года окончательно разгромили армию короля. В начале 1649 года в Англии была установлена Индепенденская республика. Новое восстание ливеллеров летом 1649 года было подавлено. Король Карл I казнен, палата лордов распущена. В 1653 году во главе Английской республики стал лорд-протектор Индепендент Оливер Кромвель. После смерти в 1660 году Кромвеля произошла реставрация королевской династии Стюартов. Политическая роль пуритан закончилась 25 мая 1660 года возвращением к власти короля Карла II Стюарта. Партия индепендентов фактически прекратила свое существование, ее члены подверглись преследованиям. Законы 1662, 63, 65 и 73 годов ограничили свободу их богослужений и права. И за все грозили индепендентам тяжкими карами. Только после революции 1688 года и прихода к власти Вильгельма IV Оранского индепендентам снова получили признание со стороны государства и возможность спокойного существования. Индепендентские общины много сделали в деле распространения образования и культуры среди английского народа. Большую роль пуритане сыграли в Северной Америке, создав там английские колонии Новой Англии. Оплотом чистых стал Массачусетс, который переселенцы постарались превратить в образцовую библейскую общину. Первый корабль с английскими пуританами, «Майский цветок», в 1620 году отплыл из Голландской гавани. Прощаясь с ними, идеолог чистых Робинзон произнес напутствующую речь, уложив в ней пуританские принципы. «Именем Бога и его святых апостолов заклинаю вас следовать за мной только до тех пор, пока я сам следую за Иисусом Христом. Господь откроет вам еще новые истины. Я не могу оплакивать положение протестантских церквей, которые, достигнув известного предела, не желают идти далее тех, кто служил только орудием в деле реформации. Лютер и Калвин были великими светочами в свое время, но и они не проникли вполне в тайны божественной истины. Если бы они жили в наше время, то, несомненно, подчинились бы откровению, потому что нельзя полагать, чтобы христианская истина вдруг перестала пробиваться сквозь мрак Антихриста и сразу могла явиться полнота христианского света». В 1609 году среди английских эмигрантов, противников англиканской церкви, в Голландии возникла первая община баптистов. В 1612 году многие эмигранты вернулись в Англию, и на острове в 1633 году появились баптистские общины. Отличительной особенностью баптизма стало требование сознательного принятия крещения и автономии общин. У баптистов было много различных течений и толков. Общую характеристику баптизма дать практически невозможно, так как возможные толкования Библии безграничны. Баптизо, крещенцы, не признавали многих церковных догматов и обрядов, они ориентировались только на Библию. Они считали, что являются преемниками первоначального учения апостолов во всей его чистоте. Многие из баптистов, выдвинувшихся из среды пуритан, комментировали многие неоднозначные места из Священного Писания, отрицали различия между Ветхим и Новым Заветом. Баптисты активно участвовали в английской революции на стороне парламента. Кромвель считал их радикальными революционерами. Преследования баптистов после реставрации Стюартов усилились. Только после принятия в 1689 году акта веротерпимости в Лондоне состоялся первый съезд представителей почти 100 баптистских общин, выработавших основы их катехизиса. Баптисты много спорили о предопределении, готов ли Бог спасти всех людей или сделает это только для избранных. В 1643 году Роджер Уильям организовал баптистские общины в Северной Америке. Переселенцы основали небольшой штат – Рот-Айленд. К началу XVIII века баптисты насчитывали только 17 общин. Ряды баптистов стали быстро расти после гражданской войны в США, в которой они принимали активное участие. Вместе с методистами баптисты были самыми многочисленными общинами Америки. В XIX веке число баптистов росло с поразительной быстротой. Их общины распространились по всему миру – в Индии, Бирме, Китае, Корее, Японии, Южной Африке, Филиппинах, Кубе, Аргентине, Перу, Парагвае, Бразилии, Уругвае, Боливии, в Европе. К началу XX века миллионы баптистов имели тысячи церквей. В течение XX столетия были созданы Всемирный Баптистский Союз, Европейская Баптистская Федерация, Всемирный Союз Евангельских Христиан-Баптистов. Баптисты делают упор на спасение через личную веру в Иисуса Христа, отрицают церковную иерархию, ставят Священное Писание выше авторитета Церкви. Баптист должен верить и служить общине, сосредоточить помыслы и надежды на торжестве христианства. Баптисты сохранили обряды крещения и причащения, главные праздники, связанные с Иисусом Христом. На проповедях они исполняли религиозные гимны, заявляли о противодействии распространению оружия массового поражения, высказывались в защиту мира.